Гости разъехались. Переодевшись в ванной комнате, Белилия вошла в спальню. На ней был синий с розочками махровый халат с розовым поясом. Чарли обнял ее и крепко прижал к груди. — Ты сладко пахнешь, просто источаешь запах меда. Чарли говорил ей каждую ночь, и каждую ночь она отвечала, что это запах крема. Повторы не вызывали у них никакого раздражения. Они все еще были влюблены друг в друга. Любой, даже самый незначительный эпизод в их жизни дарил им или прелесть новизны, или удовольствие от повтора. «Что ж, Рождество закончилось», — сказала она. «Счастливое Рождество?» «Конечно, мой дорогой». Тревога снова затуманила ее глаза. И Чарли подумал, не связано ли это с воспоминаниями о Рауле Кошрене. Бывали моменты, когда он, испытывая дикую ревность, ненавидел все из ее прошлой жизни, все, к чему он не был причастен и не мог делить с ней, даже бедность и печаль по умершим. «Лучше, чем прошлое Рождество?» — спросил он. Белилия подняла на него глаза и произнесла с упреком. «Ну зачем ты, любимый?» «В прошлое Рождество ты срезала розы», — напомнил ей Чарли, но она опять опустила глаза и промолчала, поэтому он добавил. «А моя мама лежала больная». Это было сказано таким тоном, словно он сердился на жену за то, что она наслаждалась солнечным светом, красивыми цветами и завтраком на балконе, в то время как ему мать страдала от боли именно в этой комнате. Белилия развязала розовый пояс и сняла махровый халат. Ее корсет из тонкого муслина был слегка накрахмален, украшен вышивкой и затянут розовыми ленточками. Чарли с удовольствием наблюдал, как она развязывала ленточки и вытаскивала крохотные жемчужные пуговки из таких же крохотных дырочек. Ослабив корсетные затяжки, она подошла к оконному стеклу в эркере. «Кажется, я потолстела. И тебе это идет. Через несколько недель это будет всем заметно». Чарли пошел в ванную умыться и почистить зубы. Когда он вернулся, Белилия уже лежала в постели, и ее распущенные волосы закрывали собой всю подушку. Его мать всегда расчесывала волосы на ночь и заплетала их в косу, чтобы они не лезли в лицо. Для Чарли небрежно раскинутые пряди волос жены представлялись чем-то очаровательным. Все у нее было не как надо. Ее домашние тапочки из розового шелка с французскими каблучками, ее нижнее белье с ленточками, завязочками, вышивкой, ее запах — все вызывало в нем восхищение. До брака он, как и другие респектабельные мужчины, посещал иногда распутных женщин. Вспоминая, чем они его соблазняли, и сравнивая их со своей женой, он видел в них жалких и несчастных потаскух. С Белилией все было так легко и просто, что сама брачная постель побуждала к сладостному грехопадению, без которого ни один мужчина с пуританским сознанием не мог бы чувствовать себя удовлетворенным. Он был рад, что женился на вдове. «Чарли!» — воскликнула вдруг Белилия и поднялась, выпрямив спину. Что-то явно ее взволновало. «Твой порошок! Ты принес воду?» «Забыл». «Да это и не важно. Я вполне хорошо себя чувствую». Она настаивала, чтобы он принял лекарство, чтобы не было хуже. Ведь он сегодня съел так много жирной еды и выпил столько вина. «Ладно», — согласился Чарли и, вздохнув, отправился в ванную. Он сильно преувеличивал свои страдания от болезни. Это был скорее спектакль. Ему нравилось ощущать заботу Белилии. Она даже хранила его лекарства в тумбочке у своей кровати. Это было еще одно доказательство ее любви. Порошок в голубых пакетиках оказался весьма эффективным. Она узнала об этом средстве, когда работала компаньонкой у одной старой леди с больным желудком. «Пей быстро, и ты не заметишь его вкуса». Так она всегда говорила, высыпая порошок в воду и подавая ему стакан. Когда он, наконец, снял свой халат, Белилия посмотрела на него сияющими глазами. «Какой ты высокий!» — заметила она, и высота в ее устах стала мерилом совершенства. «И плечи такие широкие! У тебя вообще великолепная фигура! Твоя мама всегда говорила, мой мальчик не красавец, но прекрасно сложен». Чарли не мог в полной мере наслаждаться такой лестью, боясь вызвать недовольство своих пуританских предков. Чтобы их призраки не поднялись из могил на церковном кладбище и чтобы успокоить бронзовую фигуру полковника Натаниэля Филбрика, установленную в небольшом парке на окраине города, он притворно отверг восторги своей жены. «Кожа да кости!» — заявил он и рассмеялся, посчитав, что выполнил долг перед предками. А потом спросил: «А кто тебе сказал про мамины слова? Эбби?» «Нет, Эллен». «Ах, вот как! Бедняжка Эллен». «Почему ты ее жалеешь?» — спросил Чарли, укладываясь в постель. «Она сама зарабатывает себе на жизнь, и это не позор для женщины». «Ты меня не так понял. Я тоже работала. И совсем не это имела в виду». «Должен сказать, я восхищаюсь ее энергией, и у нее здорово получается. Недавно я встретил Кларенса Грина, и он признал, что она просто создана для газетного дела». «А я жалею Эллен, потому что она до сих пор по уши влюблена в тебя». Чарли пытался опровергнуть это заявление, но Белилия продолжала настаивать на своем. «Она не может скрыть, что сердце ее разбито. Это выдает каждый ее взгляд. Но Эллен прекрасная девушка, Чарли. Она всеми силами старается хорошо ко мне относиться». Лежа на боку, Чарли изучал строгую линию носа своей жены и прелестный контур щеки. Он чувствовал себя недостойным любви этой очаровательной женщины. Да еще любви Эллен, женщины с сильным характером. Что такого он сделал в своей жизни, чтобы заслужить их привязанность? Он ведь не Казанова. Если бы он был крепким, сильным, жилистым, с густой шевелюрой темных волос и обворожительной улыбкой, он бы мог и понять, и принять женское обожание. Но ему было 35 лет, и он ничем особенно не выделялся. К тому же начал уже терять волосы. То, что он признавал своим достоинством, было самое обычное достоинство неромантического мужчины, к которому могло приклеиться прозвище «Чарли Лошадь». «Свет погасить?» — спросил он. «Попробуем еще?» С некоторым колебанием она ответила: «Попробуем, любимый. У нас сегодня все получится». Он протянул руку и выключил свет. Наступила полная тишина, и сразу же этой тишиной овладело бесчисленное количество самых разных звуков. Казалось, что река побежала гораздо быстрее и заговорила более громким и резким голосом, завыл ветер, черное ореховое дерево застучало костлявыми пальцами в окна, рамы задрожали, стекла зазвенели, а сверху послышался такой шорох, словно на чердак ворвалась армия крыс. «Чарли!» Он обнял жену, крепко прижал ее к себе и зашептал: «Не бойся, Белли, ничего страшного. Я здесь с тобой, моя прелесть, моя женушка, моя сладкая любовь. Теперь ты не одна, и раз я здесь, ничего плохого с тобой не случится». Его щека стала мокрой от ее слез. «Да и чего ты, собственно, боишься?» «Не знаю», — прорыдала она. Они лежали, обнявшись. Белилия рядом с ним постаралась совсем сжаться, чтобы он почувствовал себя очень большим и еще более необходимым такой хрупкой женщине. С первой брачной ночи он пытался помочь ей преодолеть страх темноты. Ее попытки избавиться от этого страха были настолько искренними, что он никогда не бронил ее и не смеялся над ее беспричинным ужасом. Однако страхи Белилии постепенно стали воздействовать и на него. Он ими заразился. В дневное время Чарли решительно отторгал эту заразу. Но когда ночью Белилия прижималась к нему и плакала, в его голове появлялись странные фантазии, а его тело под теплым одеялом холодело. Днем его жена была обычной земной женщиной, а в темноте она казалась совсем иным существом, непредсказуемым и в чем-то даже зловещим. Женщины, чье лицо Чарли никогда не видел. Для мужчины его склада ума и образования было глупо попадать под влияние подобных бессмысленных фантазий, и он старался объяснить ночные страхи своей жены, напоминая себе, какую трудную жизнь она прожила до встречи с ним. Ее детство и юность, судя по кусочкам рассказов о том и о сём, включая даже анекдотические случаи, были омрачены таким количеством несчастья и разочарований, что это не могло не отразиться на ее душевном состоянии, на ее ощущениях, и уж никак не могло сделать из нее спокойную, уравновешенную личность. Тем не менее, эти рассуждения не помогали Чарли. В спальне хозяйничали фантомы, словно имели на это законные права. Во все предыдущие ночи он то ослаблял, то усиливал свет лампы, а в эту ночь решил доказать жене, что в темноте никого нет и что он не одобряет ее бессмысленных детских страхов. В этот момент темноту взорвал громкий визг. В комнату пахнуло холодным ветром. Чарли задрожал под одеялом. «Что такое, Белли?» Она перестала визжать. После глубокого молчания, которое казалось таким долгим, будто она совсем перестала дышать, Белилия еле слышно прошептала. — Ты тоже это видел? — Видел что? — с явным неудовольствием спросил Чарли. — Оно двигалось. — Послушай, Белли! — начал он холодным, решительным тоном. Я это видела. В комнате ничего нет, ничего. Это просто абсурд. Она оттолкнула его и отодвинулась на край кровати. Подушка не заглушала ее всхлипов, а матрас не смягчал ее дрожь. Комната наполнилась негромкими, но пугающими звуками плача, которые были гораздо ближе, чем расплывчатые звуки бушующей реки. Все те 10 секунд, что он искал кнопку, чтобы включить свет, Чарли ругал себя за бесхарактерность. Чарли Филсбрикхорст прошел такую школу жизни, которая отвергает глупые капризы и презирает потакание собственным слабостям. Теперешнее состояние духа Чарли Хорста его мать назвала бы малодушием и безволием. Вот что вертелось у него в голове все эти несколько секунд. «О, Чарли, какой ты хороший, какой сладкий!» — пробормотала между тем его жена. Она уже не дрожала, успокоилась, вытерла ладонью слезы и подарила ему улыбку вместе с ямочками на щеках. Небольшая лампа с розовым абажуром бросала пучок света на ковер. Мебель в спальне была настоящая, прочная и надежная. Над камином висел портрет матери Чарли в возрасте 17 лет, решительной девицы с крепко сжатыми губами, выражающими неодобрение. И Чарли стал убеждать себя, что свет он включил только ради жены. — Ты такой добрый, такой внимательный, такой хороший, — шептала Белилия. — Я же понимаю, что тебе трудно спать при свете. — Да нет, я уж начинаю привыкать, — ответил Чарли, чувствуя, как тает лед в его застывшем теле при виде тела жены, ее розовых губок и пухлых щек. — Почему вы живете здесь, в лесах? Или от кого-то скрываетесь? Эти вопросы задала Эбби с типичной для нее бесцеремонностью. Эллен в знак осуждения отодвинулась от нее в дальний угол холодного кожаного сиденья. Бен приехал за девушками в город на собственном автомобиле и теперь вез их к себе в гости. Они сидели с поднятыми воротниками, их руки были засунуты в муфты, а ноги закрыты пледом, но для них все равно было пыткой сидеть в машине, которая мчалась по сельским дорогам со скоростью 20 миль в час. Вопрос Эбби звучал как эхо того любопытства, которое мучило многих в городе. Почему человек, имеющий возможность жить в доме со всеми удобствами и иметь рядом соседей, выбрал одинокий дом в лесу, да еще в зимние месяцы? «Это просто каприз», — ответил Бен. «Хотел попробовать рисовать ландшафты в самое бесцветное, унылое время года». «Но почему для этого надо жить в глуши, в таких диких местах? Разве вы не могли так же хорошо рисовать, если бы жили с удобствами?» «Но если говорить об удобствах, то удобнее всего мне было бы в какой-нибудь нью-йоркской квартире», — ответил Бен. И это была правда. Он любил комфорт, поэтому загородный дом, который он снял здесь, хотя и был далеко от центра города, но имел все современные удобства. От собственного нагревателя работали отопительные батареи и подавалась горячая вода. А снял он этот дом у судьи Беннета, чья семья жила в нем только в летние месяцы, а потом возвращалась назад в свой каменный особняк напротив дома Уокеров в центре города. «Я живу в лесу», — произнес Бен, — «но если есть машина, это не имеет особого значения. Эйса Килли и ее сыновья рубят мне дрова и выполняют все мои поручения». «Кроме того», — добавила Эллен, — «самые близкие его соседи — Чарли и Белилия». «А еще ко мне приходит готовить Ханна», — улыбнулся Бен. «Она, между прочим, сообщает мне гораздо больше информации о том, что происходит в городе, чем я черпаю из вашей газеты, мисс Уокер». «Верю», — согласилась Эллен. «И надеюсь, вы не скрываете никаких ужасных тайн. Ведь Ханна, ее сестры и кузины обслуживают половину домов города. Поэтому ни один секрет долго не продержится. Кстати, вы знаете, что Мэри, служанка Хорстов, ее кузина?» «Еще бы мне не знать. Я даже уверен, как только у меня на рубашке оторвется пуговица, Ханна тут же позвонит Мэри, а та сообщает об этом Белилии. И в мой следующий визит к ним я увижу, как Белилия считает пуговицы на моей рубашке». Бен сделал паузу, ожидая, пока девушки кончат смеяться. «А последнее событие — это история с сигарами», — продолжил он. «По-моему, Белилия выбросила сигары, которые я подарил Чарли на Рождество. Она где-то слышала, что они опасны для желудка, поэтому не хотела, чтобы он их курил. Ханна рассказала мне, как Чарли вытягивал из Белилии обещание ничего не говорить мне об этом, чтобы я не обиделся». «Я думаю, Белилия прекрасная жена», — заметила Эллен. «Она так заботится о Чарли». Дом Хорстов стоял в тупике, чуть дальше от перекрестка с другой дорогой, ведущей к дому, где жил Чарли. Когда они сворачивали, то, взглянув на дом Хорстов, увидели, что в комнате на первом этаже горит свет. «Они придут ко мне немного позже», — сообщил Бен девушкам. «Я попросил их прийти в половине седьмого, Хочу перед ужином показать вам свои картины. — А разве им не захочется тоже посмотреть их? — спросила Эбби. — Я уверена, Белили их уже видела, — ехидно произнесла Эллен. Если бы ее ноги не были прикрыты пледом, она получила бы от Эбби пинок. — Да, она много раз их видела, — ответил Бен. Судя по всему, намек Эллен не произвел на него никакого впечатления. Она замечательный критик. Бен, видимо, очень хотел показать им свои работы. Девушки еле успели снять пальто и шляпы, как он уже потащил их в комнату, выходящую окнами на север, которую он использовал в качестве студии. Кроме мольберта, табуретки и стола, заставленного красками, в комнате ничего больше не было. Ни одного полотна на стенах не висело. Все картины стояли прислоненными к стене. «Жаль, что вам придется смотреть мои работы при искусственном освещении, но тут уж ничего не поделаешь», — сказал Бен и повернул абажур лампы так, чтобы луч света падал только на мольберт. Он показывал свои картины по очереди, одну за другой, терпеливо ожидая, пока гости не рассмотрят внимательно каждую. Работы были выполнены грубыми решительными мазками, без какой-либо утонченности. Картины открывали те черты его характера, что скрывались за вежливыми манерами и приветливостью. А он был проницательным, безжалостным человеком и видел не только то, что лежит на поверхности, но вскрывал и то, что внутри. «А вы хищник, не так ли?» — напрямую спросила Эбби. «Не по своим устремлениям. Наверное, природа у меня такая». «Но, посмотрев ваше полотнище, я стала вас немного побаиваться». Он повернулся к Эллен. «Вы тоже считаете меня опасным?» Эллен опустила глаза, чтобы не смотреть на картину, стоявшую на мольберте. Там был красный сарай на берегу реки Силвермайн, любимый сюжет для художников, впервые приехавших в Южный Коннектикут. Эллен видела много версий этого пейзажа. Один из знаменитых журнальных иллюстраторов использовал его для календаря, выпущенного к Рождеству, страховой компании, в которой работал Уэллс Джонсон. Эллен всегда считала, что этот пейзаж вызывает умиротворение. Однако на картине Бена красный сарай должен был вот-вот рухнуть. Речные воды задыхались от диких водорослей, а в пламени осенней листвы уже чувствовалась угроза зимней стужи с оголенными деревьями. «Ваши работы пугают», — снова заговорила Эбби, хотя понимала, что он ждет ответа Эллен. «Сначала впадаешь в шок, но когда привыкаешь, то вдруг обнаруживаешь, что они даже нравятся. Это как со Стравинским. А я уверена, что никогда не дорасту до того, чтобы они мне понравились», — Эллен говорила спокойно и с полной откровенностью. «Если она сознательно приняла решение стать противником Бена Чейни, более эффективного метода нельзя было придумать». Эбби попыталась просигналить своей подружке движением бровей, но Эллен проигнорировала ее отчаянные сигналы. «Сначала я подумала, что мне не нравятся ваши работы, потому что вы нарочно выбираете самое безобразное, например, грязные трущобы и мусорные баки. Но теперь я вижу, вы можете и красивую сцену сделать отвратительной. Я стараюсь писать то, что вижу, и видеть вещи такими, какие они есть. Значит, вы видите истину как нечто отвратительное, когда другие видят в ней красоту?» Он пожал плечами. «Возможно, вы правы. Я не сентиментальный человек». Тут они услышали пыхтение машины Чарли, взбирающейся в гору. «По-моему, вы достаточно насмотрелись», — сказал Бен и вывел девушек из студии.